Глава 52. Утро Леона началось с розовеющей от смущения жены, стыдливо прячущей глаза, нежных поцелуев и сожаления о том, что в ближайшие дни ему ничего не светит. Он так долго и нежно нацеловывал руки и ушки на рис, что в конце концов рассмеявшаяся жена кинула в него подушкой и велела убираться. Выходя, он краем глаза заметил кучу неубранных осколков и ухмыльнулся. Никакой жалости к этой вазе он не испытывал. Пожалуй, стоит подарить что-нибудь почтенной Фаранде Нерге. Но, разумеется, никогда в жизни он ей не расскажет о том, что Нарис заподозрила их в любовной связи. Он рассмеялся от души, благословляя про себя ее ревность. За Леоном захлопнулась дверь, и Нарис с размаху шлепнулась в груду подушек. Потянулась, как сытая кошка, перекатилась на бок и, зарывшись в батистовые рюши и кружева лицом, тихонечко прошептала: «Никому не отдам». При всем ее жизненном опыте Леону она верила, и это было для нее главным. Пусть не было той самой безумной книжной любви, пусть не было 10 оргазмов, которые только в книгах и могут испытывать девственницы в первую ночь, но его аккуратность и крайне бережное к ней отношение Нарис оценила очень высоко. Поскоблилась в дверь Катиш, ахнула над разбитой вазой и принялась собирать осколки. Лакеи принесли теплую воду, зная о привычках Редгана принимать душ дважды в день, и с удивлением обнаружили, что вчерашняя вода никуда не делась. Нарис поздно сообразила, что и несколько пятен крови на простыне, и оставшаяся в душе вода, безусловно, дадут слугам пищу для сплетен. Несколько раздраженно фыркнув, она подумала: «Да и фиг с ним, пусть хоть засплетничаются». Теперь супружеские завтраки, обеды и ужины проходили совсем по-другому. Это был тот самый медовый месяц, которого у нее никогда не было в прошлой жизни. Леон сократил все свои дела, какие только мог. Они почти каждый день, если позволяла погода, ездили на конную прогулку и регулярно занимались всякими глупостями. Например, однажды ночью, оголодав, решили не будить прислугу, а втихаря спустились на кухню, надеясь найти что-нибудь готовое. Но, увы, все кладовки находились под замками, и единственное, что они смогли обнаружить, была корзина с сырыми яйцами. Заявив мужу, что это вовсе не проблема, Нарис почти умело растопила печку и взялась за приготовление перекуса. Яичницу она, разумеется, спалила. Им было настолько хорошо вдвоем, что они отвергали все приглашения в гости, которые иногда приходили от соседей. И если бы не письмо Рейга, так бы и провели зиму в замке вдвоем, обалдевшие и счастливые. Письма от Рейга приходили достаточно регулярно, но особых новостей там не было. Он отписывался о погоде, о том, что в лавке все идет прекрасно, и что вторая лавка уже работает, дает доход не хуже. Что отец доход этот копит и собирается отдать ей на личные расходы, и что в целом, хвала богам, все замечательно. Последнее же письмо, которое ей подали сразу после завтрака, содержало сообщение о том, что отец заболел, и лекарь велел ему не вставать с постели. Пусть это было не слишком разумно, но в столицу они выехали еще до обеда. Дом встретил Нарис тишиной и покоем, сидящим в кресле у камина отцом и Рейгом, записывающим что-то под его диктовку. Взаимные охи-ахи были не так уж и долги. Нарис пришлось успокаивать отца, объясняя, что она просто соскучилась. Слуги спешно готовили комнату, а Леон с удивлением обнаружил в доме сидящего за бумагами Корта. Смущенно помявшись, тот пояснил: «Дома же никакой возможности нет работать, дети покоя не дадут. Палаццо в аренде, платят аккуратно. Я уже было думал снять комнату для работы, но...» Он поджал губы, поморщился и выдохнул. «Дороговато это». А тут Фарант Кантера предложил. Леон засмеялся. Корт всегда был прижимист. Однако тот, слегка обидевшись на насмешку над собственной скупостью, укоризненно сказал: «Бесплатно-то всегда лучше. Да и по лавкам. Случись что, а я тут как тут». «И часто что-то случается?» «Ну, пока ничего не случилось, но мало ли». Нарис в это время, утащив Рейга, вытряхивала из него душу. «Соображать надо, что пишешь. Я за эти 3 дня чего только не передумала». «Да что ты накинулась-то на меня?» «Лекарь действительно велел ему лежать. Он и лежал. 2 дня лежал. Отвары пил. Еще какой-то мазью его мазали. А вчера лучше стало. Он и не захотел больше отлеживаться». Немного успокоившись, Нарис полюбовалась на изрядно подросшего братца, потрепала его отросшие жесткие волосы и отправилась в комнату умыться с дороги и переодеться к трапезе. Тем более, как сообщил отец, к обеду он ожидает своего старинного приятеля Фаранда Миронга. К обеду они с Леоном чуть не опоздали. Дома им последнее время частенько приходилось есть обед холодным. Но тут, вспомнив о госте, Нарис нашлёпала мужа по шаловливым рукам, и они пришли почти вовремя. Обед проходил тихо по-семейному. Нарис полюбовалась аккуратными движениями Рейга за столом. Супруги Карина не зря получали зарплату, манеры брата явно стали лучше. Велись неторопливые разговоры о делах, о здоровье приболевшей Фаранды Миронг. «Не столько она, друг мой, приболела, сколько капризничает», с некоторым возмущением поведал Фарант. «Обещали ей туалет новый, да немножко задержка с деньгами у нас. Вот она так свое недовольство и выражает». «С деньгами задержка? Это что же такое случилось?» Фарант Миронг недовольно поморщился и сказал. «Вложился сын деньгами в одну компанию, а теперь вот привезли, да продать не могут». Он досадливо махнул рукой. «К весне-то деньги будут, и на туалет ей на новый, и на все остальное, а сейчас пока дожить бы, не до капризов». «Это во что же Макси вложился так неудачно?» Фарант Миронг несколько раздраженно махнул рукой. «Бумаги, груз они привезли. Говорил я ему, не торопись, дело новое. Но кто ж на стариковские советы внимание обратит?» А из Киноскара караван по осени пришел с бумагой. Похуже, зато подешевле. Вот теперь и маются. Нарис в полуха слушала воркотню отца и Фаранда Миронга и думала о том, что хотя и благодарила старика не раз, но даже не сообразила сделать ему хоть какой-то подарок за помощь, а ведь он единственный не оттолкнул ее тогда. Настроение чуть испортилось, но она продолжала есть, мягко улыбаться Фаранду и отцу и думать о том, как бы помочь, чтобы не вызвать отторжение. Вряд ли Фаранд согласится взять деньги. Может быть, стоит оплатить красивый туалет для его жены? Будет ли это прилично по местным меркам? После обеда Корт утащил Леона обсудить какие-то дела и подписать документы. Нарис загрустила. Конечно, дела — это важно, но чем она займется без мужа? Старички засели у камина сыграть в тиронг. У Рейга начался очередной урок, и педантичный Фарант Карина увел его заниматься. И Нарис, отправляясь в свою комнату, краем глаза заметила нависающего над Кати Швольта, который, смущаясь и краснея, что-то ей объяснял. Мешать парочке она не стала. Кати ж девушка переборчивая, и до замужества никаких вольностей себе не позволит. Удобно устроившись в кресле, она смотрела, как за окном падают мягкие хлопья снега, и скучала. Заняться было решительно нечем. В попыхах она даже не сунула с собой вышивание. «Да что ж за невезуха такая? Я бы сейчас даже дурацкому любовному роману обрадовалась», — досадовала Нарис. «Да что там любовному роману? Даже сборнику песен и стихов из пионерского детства, и то рада была бы». Мысли текли лениво и вяло. Сборнику песен и стихов. Смешно. Откуда бы он здесь взялся? Книги в этом мире она видела всего несколько раз. И это были очень тяжелые, написанные от руки талмуды, старинные и не слишком вразумительные. Мало того, что сам язык повествования был очень громоздким, так еще и сведения, которые Нарис прочитала о якобы живущих на островах людях, с пёсьими головами, показались ей такой ерундой, что она даже дочитывать не стала. Перебивая ее грустные мысли, в комнату скользнула странно довольная Катиш, которая принялась разбирать сундук с одеждой, встряхивая платье и развешивая в гардеробной. Сквозь приоткрытую дверь слышно было, как она что-то тихонько мурлычет под нос. Нарис прислушалась. И он ей дарит 10 роз, и шелк на платье алый, и поцелуй его щеки коснулся запоздалый. «Катиш, подойди, пожалуйста». Горничная высунулась из кладовки с платьем в руках и вопросительно уставилась на хозяйку. «Что это ты сейчас пела?» «Песню», — девушка недоуменно пожала плечами. «Менестрель давеча пел на улице». «Всё-то я не запомнила, а вот эти строчки прямо в душу запали». Нарис замолчала, уставившись куда-то в угол, и Катиш, неловко потоптавшись, спросила. «Мне еще постоять или идти можно?» Нарис нетерпеливо отмахнулась от нее, показывая жестом «отстань». И горничная, пожав пухлыми плечами, вновь скрылась в гардеробной, а Нарис в это время мысленно-судорожно собирала пазл. «Менестрель. И он знает тексты песен. А Тина говорила про типографию. Сборник лекарств, конечно, хорошо, но не сразу. И бумага, которую не может продать сын Фаранда Миронга. Так, не торопись», — сказала она сама себе. «Может, бумага еще не подойдет по размеру там или, допустим, по качеству». Однако в целом мысль была достаточно четкой и, возможно, даже правильной. Из минусов было то, что никакая типография самой Нарис даром была не нужна. Больше всего на свете она хотела вернуться в свой замок и заниматься тем же, чем и раньше, налаживать хозяйство, помогать Леону поднимать земли и бдительно следить, чтобы Фаранда Нерга не подходила к ее мужу. Нарис усмехнулась. Она уже прекрасно знала, кто такая Фаранда Нерга и сколько ей лет. Но также прекрасно она помнила и собственную вспышку ревности, и чем закончилась вспышка, тоже помнила. Она улыбнулась собственным мыслям и подумала, что как бы ни сложилась жизнь дальше, вспоминать об этом ей всегда будет приятно. Она не мучила себя размышлениями на тему «любовь ли это?», «чувство ли собственности?» или «просто зов плоти?». Она знала только одно — так тепло, спокойно и радостно ей не было ни с одним человеком в обеих ее жизнях. Леон тихо распахнул дверь, полюбовался на сидящую в кресле тихую Нарис, на выбившийся из прически локон, мягко лежащий вдоль точёной скулы, на тонкое запястье девичьей руки, безвольно свисающей с подлокотника, и немного сожалея о том, что сейчас картинка шевельнется, и очарование этого момента повторится еще не скоро, тихо позвал. «Нарис, я закончил дела. Если хочешь, завтра с утра можем ехать домой». Жена встрепенулась, резко повернулась к нему и, уставив палец в потолок, сказала: «Я знаю, чего нам не хватает». Леон удивленно вскинул брови и, сердцем чуя, что домой они завтра не отправятся, с улыбкой спросил: «И чего же нам не хватает?» Выделив голосом слово «нам». «Типографии». «Типографии?» С трудом выговорил он незнакомое слово. «А что это значит?» «Сейчас я тебе объясню». Леон насторожился, видя в глазах жены знакомый блеск. Не теряя времени, уселся в кресло, с которого она вскочила, подтянул ее к себе, устраивая на коленях и не давая возможности бегать мимо и размахивать руками, тихонько шепнул на ухо: «Я все равно тебя люблю. А теперь рассказывай».